Примечание. В основе спора обеих ранее приведенных гипотез лежит дизъюнктивное суждение. Человек от природы или нравственно добр, или нравственно зол. Но каждому может легко прийти на ум вопрос, верно ли такое противопоставление, и не может ли каждый утверждать, что человек от природы ни то, ни другое, или что он и то, и другое одновременно, а именно, в одних отношениях добр, а в других зол. Опыт, по всей видимости, даже подтверждает это среднее между двумя крайностями. Но для учения о нравственности вообще очень важно не допускать, насколько возможно, никакой моральной середины ни в поступках, ни в человеческих характерах, так как при такой двойственности всем максимум грозит опасность утратить определенность и устойчивость. Тех, кто придерживается такого строгого образа мыслей, называют ригористами. Имя, которое должно заключать в себе порицание, а на самом деле есть похвала. Их антиподов можно поэтому называть латитудинариями. Последние бывают или нейтральными, и тогда их можно назвать индифферентистами, или объединителями, и тогда их можно назвать синкретистами. Ответ на поставленный вопрос о ригористическом способе решения основывается на важном для морали наблюдении. Свобода произведения имеет ту совершенно отличительную особенность, что она может быть тем или иным мотивом определена к поступкам, лишь поскольку человек принимает мотив в свою максиму. Поскольку он становится общим правилом, согласно которому человек хочет поступать. Только в этом случае мотив, каким бы он ни был, совместим с абсолютной спонтанностью произволения, свободы. Только моральный закон сам по себе есть мотив в суждении разума. И тот, кто делает его своей максимой, морально добр. Если же закон не определяет чьего-либо произволения в отношении того или иного поступка, касающегося данного закона, то на произволение должен иметь влияние противоположный ему мотив. И так как, по предположению, это может случиться только благодаря тому, что человек принимает этот мотив, стало быть, и отклонение от морального закона в свою максиму, в этом случае он злой человек, то его образ мыслей в отношении морального закона никогда не бывает индифферентным, никогда не может быть ни тем, ни другим. Ни добрым, ни злым. Но он также не может в некоторых отношениях быть добрым, а в других — одновременно и злым. В самом деле, если он в одном отношении добр, то это значит, что он принял моральный закон в свою максиму. Если же в других отношениях он был бы злым, то поскольку моральный закон исполнения долга вообще только один, единственный и всеобщий, относящаяся к нему максима должна быть всеобщей, а вместе с тем только особой максимой, что само себе противоречит. Иметь тот или другой образ мыслей как врожденное свойство, значит здесь не то, что он вообще не приобретен человеком, который им обладает. То есть, что он не виновник, а то, что образ мыслей был приобретен не во времени, что тот или другой был у человека с молоду всегда. Образ мыслей, то есть первое субъективное основание принятия максим, может быть только одним и направлен на все применение свободы вообще. Но сам образ мыслей должен быть принят свободным произволением, иначе он не может быть вменен. Субъективное основание или причину этого признания нельзя, в свою очередь, познать, хотя вопрос о нем неизбежен, иначе снова должна быть указана максима, в которую был бы принят данный образ мыслей, а этот образ мыслей, в свою очередь, также должен иметь свое основание. Следовательно, так как мы этот образ мыслей, или вернее его высшее основание, не можем выводить из какого-либо первого акта произволения во времени, то мы называем его свойством произволения, которое присуще ему. Хотя в действительности оно имеет свою основу в свободе, от природы. То, что под человеком, о котором мы говорим, что он от природы добр или зол, мы понимаем не отдельного человека, ибо тогда можно было бы признавать одного по природе добрым, а другого злым. А имеем право понимать весь род, может быть доказано только позднее, когда антропологическое исследование покажет, что основания, которые дают нам право приписывать человеку один из этих двух характеров как прирожденный, таковы, что нет никакого основания делать отсюда исключение для какого-либо человека, и что, следовательно, этот характер относится ко всему роду. Первое. О первоначальных задатках добра в человеческой природе. В отношении их цели нам удобно разделить их на три класса как элементы определения человека. Первый – задатки животности человека как живого существа. Второй – задатки человечности его как существа живого и вместе с тем разумного. Третий – задатки его личности как существа разумного и вместе с тем способного отвечать за свои поступки. Первый. Задатки животности в человеке можно подвести под общую рубрику физического и чисто механического себялюбия, то есть такого, для которого не требуется разум. Они троякого вида. Во-первых, стремление к самосохранению. Во-вторых, к продолжению рода своего через влечение к другому полу и к сохранению того, что производится при сочетании с ним. В-третьих, к сообщности с другими людьми, то есть влечение к общительности. Им могут быть привиты всевозможные пороки, которые, однако, не возникают сами собой из этих задатков как корня. Их можно назвать пороками естественной грубости, и при наибольшем отступлении от целей природы они становятся скотскими пороками – обжорства, похоти и дикого беззакония по отношению к другим людям. Второй. Задатки человечности можно подвести под общую рубрику физического, правда, но сравнительного себялюбия, для чего требуется разум. А именно, как наклонности судить о себе, как о счастливом или несчастном, только по сравнению с другими. Отсюда влечение добиваться признания своей ценности во мнении других. И притом, первоначально, лишь ценности своего равенства с другими. Никому не позволять превосходство над собой, что связано с постоянным опасением стремления к тому же самому и со стороны других. Отсюда прямо возникает несправедливое желание добиться превосходства над другими. Им, а именно ревности и соперничеству, могут быть привиты величайшие пороки тайной и открытой враждебности против всех, на кого мы смотрим, как на чужих для нас. Эти пороки, собственно говоря, не возникают сами собой из природы, как их корни. При усиленном домогательстве со стороны других ненавистного нам превосходства над ними, они суть склонности. Ради своей безопасности добиваться превосходства над другими как предохранительного средства. В то время как природа хотела использовать идею такого соревнования, которое само по себе не исключает взаимной любви, только как побуждение к культуре. Пороки, которые прививаются этой склонности, могут поэтому называться и пороками культуры. А когда они становятся в высшей степени дурными, так как тогда они становятся просто идеей максимума зла, превышающего человечность, например, завистью, неблагодарностью, злорадством и так далее, могут быть названы дьявольскими пороками. Третий. Задатки личности – это способность воспринимать уважение к моральному закону как сам по себе достаточный мотив произволения. Способность воспринимать только уважение к моральному закону в нас была бы моральным чувством, которое само по себе еще не составляет цели естественных задатков, а есть такая цель, лишь поскольку оно – мотив произволения. А так как это становится возможным исключительно благодаря тому, что свободное произволение принимает его в свою максиму, то свойством такого произволения служит добрый характер, который, как вообще каждый характер свободного произволения, есть нечто такое, что может быть только приобретено. Но для возможности этого все же должны существовать задатки в нашей природе, которым никак не может быть привито что-либо злое. Однако идею морального закона с неотделимым от нее уважением к нему нельзя назвать задатками личности. Она уже сама личность. Идея человечности, рассматриваемая совершенно интеллектуально. Но субъективное основание того, что мы принимаем это уважение в качестве мотива в наши максимы, кажется дополнением к личности и потому заслуживает ради личности названия задатков. Когда мы названные три вида задатков рассматриваем с точки зрения их возможности, то мы находим, что первый не коренится ни в каком разуме. Второй коренится хоть и в практическом, но подчиненном другим мотивам разуме. И только третий сам по себе коренится в практическом, то есть, безусловно, законодательствующем разуме. Все эти задатки в человеке не только негативно добры, не противоречат моральному закону, но это и задатки добра, содействуют исполнению этого закона. Они изначальны, так как требуются для возможности человеческой природы. Человек, хотя и может пользоваться первыми двумя противно их цели, однако ни одного из них не может уничтожить. Под задатками какого-нибудь существа мы понимаем и необходимые для этого составные части и формы их связи, чтобы быть таким существом. Они изначальны, если они необходимо требуются для возможности такого существа. Случайно же, если бы это существо было возможно само по себе и без них. Следует еще отметить, что здесь речь идет только о таких задатках, которые непосредственно относятся к способности желания и к применению произволения. Второе. О наклонности ко злу в человеческой природе. Под наклонностью я понимаю субъективное основание возможности той или иной склонности, привычных желаний, поскольку оно для человечества вообще случайно. Это основание отличается от задатков тем, что хотя оно может быть прирождено человеку, но его нельзя представить как таковое. Его можно мыслить, если оно доброе, как благо приобретенное, или, если оно злое, как нажитое самим человеком. Но здесь речь идет только о наклонности к собственно, то есть морально, злому, которое, так как оно возможно только как определение свободного произволения, а судить о произволении как о добром или злом можно только по его максимам, должно состоять в субъективном основании возможности отклонения максим от морального закона. И если эту наклонность следует признавать для каждого человека вообще, следовательно, как присущую характеру его рода, то ее можно назвать естественной наклонностью человека ко злу. Можно еще к этому добавить, что возникающая из естественной наклонности способность или неспособность произволения принимать моральный закон в свою максиму или не принимать его называется добрым или злым сердцем. Можно мыслить себе три различные ступени его. Во-первых, это слабость человеческого сердца в соблюдении принятых максим вообще или хрупкость человеческой природы. Во-вторых, наклонность к смешению неморальных мотивов с моральными, даже если это происходит с добрым намерением и сообразно максиме добра, то есть недобросовестность. В-третьих, наклонность к принятию злых максим, то есть злонравие человеческой природы или человеческого сердца. Во-первых, хрупкость человеческой природы выражена уже в сетовании апостола. «Я хочу добра, но совершить его не могу», то есть принимаю добро, закон, в максимум моего произволения, но оно, будучи объективно в идее неодолимым мотивом, субъективно, когда должно соблюдать максимум, оказывается более слабым в сравнении со склонностью – мотивом. Во-вторых, недобросовестность человеческого сердца состоит в том, что максима по объекту, преднамеренному соблюдению закона, хотя и добра, и, быть может, достаточно сильна для исполнения, но не чисто морально, то есть не приняла в себя, как это должно было бы быть, одного только закона в качестве достаточного мотива, а по большей части, быть может, и всегда, кроме него нуждается еще и в других мотивах, чтобы этим определить произволение к тому, чего требует долг. Другими словами, сообразные с долгом поступки совершаются не из одного только чувства долга. В-третьих, злонравие или, если угодно, испорченность человеческого сердца есть наклонность произволения к максимум предпочитать мотивам из морального закона другие, неморальные мотивы. Ее можно также называть извращенностью человеческого сердца, так как она извращает нравственный порядок в отношении мотивов свободного произволения. И хотя с этим еще могут уживаться законно добрые, легальные поступки, все же образ мыслей бывает этим извращен в корне, что касается морального образа мыслей, и поэтому человек называется злым. Следует отметить, что здесь наклонность ко злу предполагается в человеке даже и в самом лучшем, по поступкам, что и должно быть, если доказывать всеобщность наклонности ко злу среди людей. Или здесь это одно и то же, если доказывать, что оно переплелось с человеческой природой. Но между человеком добрых нравов и нравственно добрым человеком нет никакого различия, по крайней мере, не должно быть, поскольку дело касается соответствия поступков с законом, разве лишь что у одного не всегда, быть может, даже никогда, а у другого всегда закон – единственный и высший мотив. О первом можно сказать, он соблюдает букву закона, то есть в том, что касается его проступка, предписываемого законом. А о втором он соблюдает дух закона. Дух морального закона состоит в том, что один этот закон достаточен как мотив. То, что совершается не на основе этой веры, есть грех по образу мыслей. В самом деле, если нужны другие мотивы для определения произволения к законосообразным поступкам, а не сам закон, например, честолюбие, себялюбие вообще и даже добросердечный инстинкт, каково сострадание, то это простая случайность, что поступок согласуется с законом. Ведь эти мотивы точно так же могли бы побуждать и к нарушению закона. Следовательно, максима, по благости которой надлежит ценить все моральное достоинство личности, все же противно закону, и человек, хотя бы он и совершал одни только добрые поступки, все же злой человек. Необходимо еще следующее пояснение, чтобы определить понятие об этой наклонности. Всякая наклонность бывает или физической, или моральной, то есть относится к произволению человека как существа природного или же относится к его произволению как существа морального. В первом смысле нет никакой наклонности к моральному злу, так как моральное зло должно возникать из свободы, а физическая наклонность, которая основывается на чувственных побуждениях, к какому-либо применению свободы, будет ли оно направлено на добро или на зло, есть противоречие. Итак, наклонность ко злу может укорениться только в моральной способности произволения. Но нравственно злым, то есть способным нести за это ответственность, может быть только наше собственное действие. Под понятием же наклонности понимают, напротив, предшествующее всякому действию субъективное основание определения произволения, которое, стало быть, само не есть еще действие, так как в понятии одной лишь наклонности ко злу содержалось бы противоречие, если бы само выражение нельзя было брать в двух различных значениях, совместимых, однако, с понятием свободы. Но термин «действие» вообще приложим как для такого применения свободы, благодаря которому принимается в произволение высшая максима, сообразно с законом или противно ему, так и для такого, когда сами поступки по их материи, то есть относительно объектов произволения, будут совершаться сообразно с этой максимой. Наклонность к козлу есть действие в первом значении и вместе с тем формальное основание всякого противного закону действия, взятого во втором смысле, по своей материи противоречащего закону и называющегося пороком. И первое прегрешение остается, хотя второго, из мотивов, которые не заключаются в самом законе, можно всячески избежать. Первое есть интеллигибельное действие, познаваемое только разумом без всякого условия времени. Второе – чувственно воспринимаемое эмпирическое действие, данное во времени. Первое называется главным образом в сравнении со вторым только наклонностью и прирожденной, так как оно не может быть искоренено. Для этого высшая максима должна была бы быть максимой добра, а она в этой наклонности сама принимается как злая. А главным образом потому, что мы точно так же не можем назвать дальнейшую причину, как того, почему зло испортило в нас именно высшую максиму, так и для того или иного основного свойства, присущего нашей природе. В только что сказанном можно найти основание того, почему мы в этом разделе три источника морального зла с самого начала искали единственно в том, что воздействует на высшее основание принятия или соблюдения наших максим по законам свободы, а не в том, что воздействует на чувственность, как восприимчивость. Третье. Человек по природе зол. Vitiis nemo sine nascitur. Харат. Суждение. Человек зол, согласно сказанному ранее, выражает только то, что человек сознает моральный закон и, тем не менее, принимает в свою максиму случайное отступление от него. Сказать, что он зол от природы, значит сказать, что это относится к нему как члену рода человеческого, не в том смысле, что это качество будто бы вытекает из понятия его рода, из понятия человека вообще. В таком случае оно было бы необходимым. А в том, что на основании известного из опыта о нем нельзя судить иначе. Или что это можно предположить как субъективно необходимое в каждом, даже самом лучшем человеке. Так как саму эту наклонность надо признать морально злой, стало быть, неестественными задатками, а чем-то таким, что может быть вменено человеку в вину, и, следовательно, состоит в противных закону максимах произволения, а ввиду свободы эти максимы следует рассматривать как сами по себе случайные, что, в свою очередь, не согласуется со всеобщностью этого зла, если субъективно высшее основание всех максим не переплетается с человечностью и, так сказать, не укореняется в ней, то эту естественную наклонность ко злу, поскольку она всегда возникает по собственной вине, мы можем называть изначальным, прирожденным и, тем не менее, нами самими нажитым злом в человеческой природе. Мы можем отказаться от формального доказательства того, что такая извращенная наклонность укоренилась в человеке ввиду множества вопиющих случаев, которые опыт показывает нам в действиях людей. Когда хотят получить такие примеры из того состояния, в котором многие философы преимущественно надеялись найти хорошие задатки человеческой природы, а именно из так называемого естественного состояния, то стоит только сопоставить с этой гипотезой проявление ничем не вызванной жестокости в случаях убийства на островах Тафоа, Новая Зеландия и навигаторских, и никогда не прекращающуюся жестокость в огромных пустынях Северо-Западной Америки, о чем рассказывает капитан Хирн, где никто не имеет от нее никакой пользы, и порог грубости даст нам больше, чем надо, чтобы отказаться от этого мнения. Но если считают правильным мнение, что человеческую природу можно гораздо лучше изучить в цивилизованном состоянии, в котором ее задатки могут развиваться полнее, то здесь приходится выслушивать немало меланхолических жалоб на человечество, на скрытую фальшь даже в самой близкой дружбе. Так что ограничение доверия во взаимной откровенности даже с лучшими друзьями причисляется к всеобщим максимумам благоразумия в общении. На наклонность людей ненавидеть тех, кому они чем-то обязаны. К этому благодетель всегда должен быть готов. На сердечное благоволение, которое все же дает повод для замечания. В несчастье наших лучших друзей есть нечто такое, что нам не совсем неприятно. И на многое другое, скрытое под видом добродетели, не говоря уже о тех пороках, из которых не делают тайны, так как для нас хорошим кажется уже и человек, злой в котором не выходит за обычные рамки. И человек видит достаточно пороков культуры и цивилизации, самых обидных из всех, чтобы решить: лучше не глядеть на поведение людей, дабы самому не впасть в другой порок, а именно в человеконенавистничество. Но если ему и этого мало, то пусть он обратит внимание на удивительное сочетание двух этих видов порочности, а именно на внешние отношения между народами, когда цивилизованные народы находятся друг с другом в отношении грубого естественного состояния, состояние непрерывной войны, и упорно придерживаются намерения никогда не выходить из этого состояния. И он увидит совершенно противоречащие публичному заверению и никогда не оставляемые принципы величайших обществ, называемых государствами. Принципы, которые ни один философ не мог еще согласовать с моралью, и взамен которых он не в состоянии, что очень плохо, предложить лучшие принципы, совместимые с человеческой природой. Так что философский хилиазм, который надеется на утверждение вечного мира, основанного на союзе народов как мировой республике, точно так же, как и богословский, уповающий на полное моральное исправление всего человеческого рода, всеми осмеиваются как мечтательность. Причину этого зла нельзя, во-первых, как это обычно делают, усматривать в чувственности человека и возникающих отсюда естественных влечениях. Дело не только в том, что последние не имеют прямого отношения ко злу. Скорее, они дают повод к тому, что может показать моральный образ мыслей во всей его силе, к добродетели, и потому мы не должны отвечать за их существование. Да и не можем отвечать, ибо они, как прирожденные, не имеют в нас своего источника. А в том, что мы должны отвечать за наклонность ко злу, которая, когда она касается моральности субъекта, стало быть, обретается в нем как свободно действующем существе, обязательно может быть вменена ему в вину как его собственное прегрешение, несмотря на глубокое укоренение ее в произволении, ввиду чего должно сказать, что она в человеке от природы. Причину этого зла нельзя, во-вторых, усматривать и в испорченности устанавливающего моральные законы разума. Как будто он в состоянии уничтожить в себе силу самого закона и отрицать его обязательность, ибо это абсолютно невозможно. Мыслить себя существом, действующим свободно и, тем не менее, избавленным от соответствующего такому существу закона, морального, значило бы мыслить причину, действующую без всякого закона, ведь определение по законам природы отпадает ввиду свободы, что само себе противоречит. Следовательно, чувственность заключает в себе слишком мало для того, чтобы указать причину морально злого в человеке, так как, устраняя мотивы, которые могут возникнуть из свободы, она превращает человека во что-то чисто животное. Напротив, освобождающий от морального закона, как бы злой разум, безусловно, злая воля, содержит в себе слишком много, так как этим противодействие самому закону стало бы мотивом. Ведь не будь того или иного мотива, произволение не может получить определения. И таким образом субъект стал бы дьявольским существом. Но ни то, ни другое неприменимо к человеку. Но хотя наличие этой наклонности козлу в человеческой природе может быть доказано на опыте тем, что действительно во времени человеческое произволение противодействует закону, такое доказательство не дает нам еще знания о подлинном его характере и о причине указанного противодействия. Этот характер, так как он касается отношения свободного произволения, следовательно, такого понятия, о котором не есть эмпирическое понятие, к моральному закону как к мотиву, понятие, о котором также есть чисто интеллектуальное понятие, необходимо узнать априори из понятия о зле, поскольку зло возможно по законам свободы, обязательности и вменяемости. Последующее разъясняет это понятие. Человек, даже самый худший, каковы бы ни были его максимы, не отрекается от морального закона, так сказать, как мятежник, с отказом от повиновения. Скорее, этот закон в силу моральных задатков человека действует на него неотразимо. И если бы этому не противодействовали другие мотивы, то он принял бы его как достаточную побудительную причину произволения в свою высшую максиму, то есть он был бы морально добрым. Но в силу своих естественных задатков, в наличии которых он также не виноват, он привязан и к мотивам чувственности, и принимает их по субъективному принципу себялюбия в свою максиму. Если же он принимает их в свою максиму как сами по себе достаточные для определения произволения, не обращая внимания на моральный закон, а он все же в нем есть, то он будет морально злым. А так как он естественным образом принимает в свою максиму оба мотива, ибо каждый из них сам по себе, если бы был только один мотив, он считает достаточным для определения воли, то, если бы различие между максимами сводилось только к различию между мотивами, материей максим, а именно к тому, закон ли служит мотивом или чувственное побуждение, человек был бы одновременно морально добрым и морально злым, а это, согласно введению, заключает в себе противоречие. Следовательно, различие между тем, добр человек или зол, заключается не в различии между мотивами, которые он принимает в свою максиму, не в ее материи, а в субординации, в ее форме, которая из указанных двух мотивов делает он условием другого. Следовательно, человек, даже лучший, зол только потому, что, принимая мотивы в свои максимы, он переворачивает их нравственный порядок. Он, правда, принимает в них моральный закон рядом с законом себялюбия, но так как он убедился в том, что один не может существовать рядом с другим, а должен подчиняться другому как своему высшему условию, он делает мотивы себялюбия и его влечения условием соблюдения морального закона. Тогда как, напротив, последний, как высшее условие удовлетворения первого, должен был бы быть принят во всеобщую максиму произволения как единственный мотив. При таком переворачивании мотивов, осуществляемом максимой человека вопреки нравственному порядку, поступки все же могут быть совершены так же законосообразно, как если бы они возникали из истинных принципов. Так бывает, когда разум применяет единство максим вообще, свойственное моральному закону, только для того, чтобы ввести в мотивы склонности под наименованием «счастье» единство максим, которое им, вообще говоря, не подобает. Например, если правдивость принимают как принцип, она избавляет нас от опасения, что нашей лжи могут поверить и что мы сами не запутаемся в ее изворотах. Ибо тогда эмпирический характер будет добрым, а умопостигаемый все еще злым. Но если такая наклонность и кроется в человеческой природе, то в человеке есть естественная наклонность ко злу. И сама эта наклонность морально зла, так как, в конце концов, ее все же не надо искать в свободном произволении, а значит, она может быть вменена в вину. Это зло изначально, так как губит основание всех максим. Вместе с тем она, как естественная наклонность, не может быть истреблена человеческими силами, так как это могло бы произойти только при помощи добрых максим, чего не может быть, если высшее субъективное основание всех максим заранее считается испорченным. Но, тем не менее, должна быть возможность превозмочь ее, так как она обретается в человеке как существе, действующем свободно. Таким образом, злонравие человеческой природы следует называть не столько злостностью в буквальном смысле слова, то есть убеждением, субъективным принципом максим принимать в качестве мотива в свою максиму зло как злое, ибо это дьявольское намерение, сколько извращенностью сердца, которое по результату именуется также злым сердцем. Оно совместимо с доброй в общем волей и возникает из слабости человеческой природы, недостаточно сильной для следования принятым принципам, а также из недобросовестности, вследствие которой человек отделяет друг от друга мотивы, даже поступков с добрым намерением, руководствуясь не моральностью, и потому самое большее, обращает внимание в конце концов только на сообразность поступков с законом, а не на то, чтобы они вытекали из закона, то есть не на то, чтобы иметь в виду закон как единственный мотив. Хотя отсюда не всегда возникает противный закону поступок и наклонность к нему, то есть порок, сам образ мыслей, при котором отсутствие порока уже истолковывается как соответствие убеждения закону долга, как добродетель, поскольку при этом обращает внимание не на мотивы максимы, а только на соблюдение буквы закона. Следует уже называть изначальной извращенностью в человеческом сердце. Эту прирожденную вину, которая так называется, потому что ее можно заметить столь же рано, как и первое проявление свободы в человеке, и которая, тем не менее, должна возникнуть из свободы и потому может быть вменена ему в вину, можно рассматривать на первых двух ступенях хрупкости и недобросовестности как неумышленную, а на третьей — как преднамеренную вину. В качестве характерной черты она обладает некоторым коварством человеческого сердца. Обманывать себя насчет своих собственных добрых или злых намерений и, если только поступки не имеют своим последствиям зло, какое они по своим максимам вполне могли бы причинить, не беспокоиться о своем образе мыслей, а скорее считать себя оправданным перед законом. Отсюда и спокойствие совести у столь многих, по их мнению, добросовестных людей, когда они удачно избежали дурных последствий каких-то поступков, при совершении которых они не спрашивали у закона совета. Во всяком случае, закон не имел решающего голоса. Отсюда же у людей высокое мнение о своей заслуге, когда они не чувствуют себя виновными в таких проступках, которыми, как они считают, отягощены другие. И при этом не стараются разузнать, не заслуга ли это одной лишь счастливой случайности, и не совершили ли бы они в равной мере нечто порочное, следуя образу мыслей, которые они при желании могли бы в себе обнаружить, если бы их не удерживали от этого неспособность, темперамент, воспитание, обстоятельства места и времени, вводящие в искушение. Они ведь, ясное дело, не могут быть нам вменены в вину. Это нечестность самому себе пускать пыль в глаза, мешающая утверждению в нас подлинно морального образа мыслей, превращается внешне в лицемерие и в одурачивание других. Если это и нельзя называть злостностью, то оно по меньшей мере заслуживает названия низости и кроется в том злом начале человеческой природы, которое, расстраивая моральную способность суждения, относительно того, каким следует считать человека, и делая внутреннее и внешнее вменение совершенно проблематичным, составляет тронутое гнилью место нашего рода. И пока мы не избавимся от него, будет препятствовать развитию зачатков доброго, которое при других условиях могло бы произойти. один член английского парламента выпалил сгоряча. «Каждый человек стоит столько, за сколько себя отдает». Если это верно, что каждый сам может решить, если вообще нет добродетели, для которой нельзя найти степень искушения, способную опрокинуть ее, если решение вопроса о том, добрый или злой дух склонит нас на свою сторону, зависит от того, кто больше предлагает и более аккуратно платит, то о человеке вообще было бы верным сказанное апостолом. Здесь нет никакого различия, здесь все грешники. Нет никого, кто делал бы доброе по духу закона, даже ни одного человека. Четвертое. О происхождении зла в человеческой природе. Происхождение, первое, есть возникновение действия от его первопричины, то есть от той, которая, в свою очередь, не есть действие другой причины такого же рода. Его можно рассматривать как происхождение в разуме, либо как происхождение во времени. В первом значении рассматривается только существование действия. Во втором — совершение его. Значит, действие соотносит с его причиной во времени. Если действие соотносит с причиной, которая с ним связана по законам свободы, как это бывает с моральным злом, то определение произволения к порождаемому им должно мыслить соединенным с его определяющим основанием не во времени, а только в представлении разума. И оно не может быть выведено из какого-нибудь предшествующего состояния. А это всегда должно случаться, когда злой поступок, как событие в мире, соотносит с его естественной причиной. Таким образом, поиски происхождения во времени свободных поступков, как таковых, словно естественных действий, есть противоречие. Стало быть, это относится также к моральным свойствам человека, поскольку их рассматривают как случайные, так как они означают основание применения свободы, которое, так же как определяющее основание свободного произволения вообще, следует искать исключительно в представлениях разума. Но каково бы ни было происхождение морального зла в человеке, среди всех способов представления о распространении и продолжении морального зла всеми членами рода человеческого и во всех поколениях, самый неприличный — это когда моральное зло представляют себе как переходящее к нам по наследству от прародителей. Ведь о моральном зле можно сказать то же, что поэт сказал о добре. «Genus et proavos et quae non fecim musipsi, vex ae nostra puto». Еще надо заметить, что когда мы исследуем происхождение зла, мы вначале не принимаем еще в расчет склонности к нему, как пиццатум ин потентия, а принимаем во внимание лишь действительное зло в данных поступках по его внутренней возможности и потому, что для их совершения должно соединиться в произволении. Каждый злой поступок, если ищут происхождение его в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из состояния невинности. В самом деле, каково бы ни было его прежнее поведение и каковы бы ни были воздействовавшие на него естественные причины, а также заключались ли они в нем или были вне его, все же его поступок свободен и не определен ни одной из этих причин. Следовательно, о нем можно и должно судить как о первоначальном проявлении его произволения. Он не должен был совершить его, каковы бы ни были условия данного времени и личные отношения, ибо нет таких причин в мире, которые могли бы заставить его перестать быть существом, действующим свободно. Хотя вполне справедливо говорят, что человеку вменяются и последствия, вытекающие из его прежних, свободных, но противных закону поступков. Этим хотят сказать только то, что нет необходимости прибегать к этой отговорке и решать, могут ли последствия быть свободными или нет. так как уже в сознательно свободном поступке, который был их причиной, имеется достаточное основание для вменения. Но если кто-нибудь, вплоть до непосредственно предстоящего поступка, был чрезвычайно зол, вплоть до привычки, как второй натуры, то все равно не только было его долгом быть лучше, но и теперь еще его долг — стать лучше. Следовательно, он и может это делать, и если он этого не делает, он также вменяем и подлежит вменению в момент совершения поступка, как если бы он, наделенный естественными задатками добра, которые неотделимы от свободы, перешел от состояния невинности к злу. Следовательно, мы не можем ставить вопрос о происхождении такого действия во времени, а должны ставить вопрос только о происхождении его в разуме, чтобы сообразно с этим определить наклонность, то есть субъективное всеобщее основание принятия нарушения в нашу максиму, если таковое есть, и по возможности объяснить его. С этим вполне согласуется и тот способ представления, которым пользуется Писание, чтобы изобразить происхождение зла как начало его вроде человеческом, представляя его в некотором повествовании, где то, что по существу своему, безотносительно к условию времени, должно мыслить как первое, является как первое по времени. По Писанию, зло начинается не с лежащей в основе наклонности ко злу, так как иначе начало его не возникало бы из свободы, а с греха, под которым подразумевается нарушение морального закона, как божественной заповеди. Состояние же человека до всякой наклонности ко злу называется состоянием невинности. Моральный закон предшествовал здесь как запрет. Евангелие от Моисея, стих 2, 16, 17. Что и должно быть у человека, не чистого, а искушаемого склонностями существа. Вместо того, чтобы прямо следовать этому закону, как достаточному мотиву, который один только безусловно благ, в чем уже не может быть никаких сомнений, человек стал искать еще другие мотивы. Евангелие от Моисея, стих 3 и 6, которые могут быть благими только условно. А именно, поскольку этим не наносится закону ущерб. И сделал себе, если мыслят поступок как сознательно возникающий из свободы, максимой следовать закону долга не из чувства долга, а принимая в соображение, в лучшем случае, другие цели. Стало быть, он начал с сомнения в строгости заповеди, исключающей влияние всякого другого мотива, а затем умствованиями низвел повиновение ей под принципом себялюбия до чисто условного средства, из-за чего в конце концов в его максиме чувственные побуждения получили перевес над мотивами из закона. И таким образом стал грешить. Евангелие от Моисея, стих 3, 6. Mutata nomine dt fabula narratur. Что мы ежедневно поступаем точно так же. Стало быть, в Адаме все согрешили. И теперь грешим. Это ясно из ранее сказанного. Разница лишь в том, что у нас есть уже прирожденная наклонность к нарушению закона. А в первом человеке по времени предполагается не она, а невинность. Вот почему нарушение закона у него называется грехопадением, тогда как у нас оно представляется следствием из уже прирожденного злонравия нашей природы. Но эта наклонность означает лишь то, что если мы хотим объяснить зло из его начала во времени, нам при каждом преднамеренном нарушении закона пришлось бы прослеживать причины его в прежний период нашей жизни, вплоть до периода, когда применение разума еще не достигло развития. Стало быть, прослеживать источники зла вплоть до такой наклонности, как естественной основы ко злу, которая именно поэтому называется прирожденной. А у первого человека, которого представляют уже с полной способностью применения своего разума, это не нужно, да и невозможно. Иначе указанную основу, то есть наклонность ко злу, пришлось бы считать врожденной. поэтому его грех показан как возникший непосредственно из невинности. Но мы не должны искать для морального свойства, которое должно быть нам вменено в вину, какое-либо происхождение во времени. Как бы неизбежно оно ни было, если мы хотим объяснить его случайное существование. Поэтому и Писание, соответственно, этой нашей слабости представляет его именно так. Но происхождение в разуме этой расстроенности нашего произволения в отношении способа, каким подчиненные мотивы включаются в максимы нашего произволения в качестве высших, то есть происхождение этой наклонности ко злу, остается для нас непостижимым, так как оно само должно быть нам вменено в вину. Следовательно, указанное высшее основание всех максим в свою очередь потребовало бы допущения злой максимы. Зло могло возникнуть только из морального зла, а не из одной лишь ограниченности нашей природы. И все же первоначальные задатки, которые никто другой не мог испортить, кроме самого человека, если ему должна быть вменена в вину эта испорченность, суть задатки добра. Для нас, следовательно, нет никакой понятной причины того, откуда впервые могло бы появиться в нас моральное зло. Эту непостижимость, наряду с более подробным определением злостности рода человеческого, Писание выражает в историческом повествовании тем, что зло оно предпосылает. Правда, в начале мира, но не в человеке, а в некоем духе, чье предназначение первоначально более возвышено. Тем самым, следовательно, первое начало всего зла вообще представлено как непостижимое для нас. Ибо откуда у этого духа зло? Человек же впадает в зло только через искушение. Стало быть, он испорчен не в основании, даже по первым задаткам добра, а как способный еще к совершенствованию в противоположность совращающему духу, то есть такому существу, которому нельзя для смягчения его вины приписать искушение плоти. Таким образом, человеку, который, несмотря на испорченное сердце, все еще имеет добрую волю, остается надежда на возвращение к добру, от которого он отклонился.